Расположенный в самом центре сектора, неприметный магазинчик не пользовался популярностью у покупателей по вполне понятной причине. Небрежно разложенные на полках груды дешевых пайков и консервов были давно просрочены, а ценники поражали количествами нулей. По углам высились страшные манекены, облаченные в непонятные одеяния, слепо смотрящие в густой полумрак пыльного, затхлого помещения. Случайно забредшему сюда посетителю обычно хватало одного взгляда, чтобы принять решение совершить покупки в другом, более чистом и гостеприимном магазине. Если же попадался особо настырный визитер, то стоило ему добраться до расположенного у задней стены прилавка и увидеть продавца, то его желание потратить здесь деньги мгновенно испарялось. Уж больно страшный и неприветливый был продавец. Двухметрового роста громила в черном кожаном жилете, не скрывающем гипертрофированные бугрящиеся мышцы, накачанные стероидами. Тяжелый буравящий взгляд крохотных глазок и агрессивный оскал имплантированных стальных клыков довершал общую картину. Взятые в совокупности детали служили надежной гарантией того, что, несмотря на грязную табличку «Открыто», заходили в магазин крайне редко. Именно этого и добивался ББ, владелец как магазина, так и расположенных за ним обширных складских помещений, частично переоборудованных под жилые цели. Именно здесь располагался головной офис его компании. Проще говоря, банда, давно взявший под свое крыло весь внешний сектор. Управляемые железной рукой ББ-боевики трудились в поте лица. Крышевание, грабеж, проституция, наемные убийства, торговля наркотиками и человеческими органами. Большой брат не брезговал ничем. Каждый торговец сектора платил ему дань. Каждая проститутка трудилась только на него, оставляя себе лишь жалкие крохи от ночных доходов. Большому брату платили все. Без исключения, без задержек и без напоминаний. В ином случае тебя могли навестить весьма недружелюбные амбалы и при помощи дубинок и кастетов напомнить, что пора делиться с большим братом. До второго напоминания обычно не доходило. Очутившись на больничной койке с многочисленными ушибами и переломами, должники спешно отправляли деньги на анонимный счет в Галактбанке и считали себя счастливчиками. В конце концов, они остались живы и относительно здоровы. Сам ББ никогда не покидал своей роскошно обставленной берлоги, откуда, подобно пауку, засевшему в центре паутины, руководил всеми делами. Да и не смог бы этого сделать, при всем желании. Попросту не прошел бы в дверь. ББ был толст. Очень толст. Заплывшая жиром туша весом под 200 кг, не ступавшая на толстые тумбы ног вот уже больше 20 лет. Внутри своего логова и одновременно офиса большой брат передвигался при помощи установленного на толстые колеса широкого кресла-кровати с встроенным автодоком, массажным комплексом, компьютерным терминалом и еще кучей функций. Заплывшие жиром глазки оживлялись лишь когда в поле зрения попадала тарелка с очередной порцией еды из ресторана, расположенного в 7-м секторе. ББ был настоящим гурманом и был готов смаковать часами понравившееся ему блюдо. Многочисленные шкафы, ящички и письменный стол были забиты до отказа стеклянными бутылками с имбирным пивом и сушеными моллюсками с перечной приправой. Их привозили специально для толстяка с одной из колоний на планете Оушен-13, практически полностью покрытой морской водой. Стоили такие деликатесы очень немало, но когда дело касалось еды, его главной слабости, толстяк ни в чем не отказывал себе. Поговаривали, что однажды ББ помиловал приговоренного к смерти должника, когда тот раскрыл ему особый рецепт мясного рулета, известный только членам его семьи и передаваемый из поколения в поколение. Мафиози был настолько потрясен вкусом нового блюда, что простил проштрафившегося торговца и отпустил его с миром, не забыв взыскать весь долг до последнего кредита. Еда едой, а бизнес это бизнес. Хватит и того, что он сохранил ему жизнь. Сегодня большой брат был не в духе. Мало того, что повар слишком сильно пережарил свиные ребрышки под остро-сладким винным соусом, так еще и игольщик куда-то исчез. В совокупности оба факта сильно расстроили толстяка, и сейчас, угрюмо ковыряясь в тарелке с остывшими ребрышками, ББ мрачно бурчал. «Обоих. Обоих накажу так, что мало не покажется. Повару руки неумелые обрубить и испорченную еду в зад запихать. А Гиза, Пусть только явится урод блудливый. Надо же было так зависнуть на двое суток, чтобы забыть о деле. Пусть только явится. Сидящие у жирных ног толстяка две полуобнаженные девушки предусмотрительно молчали. Искоса бросали на ББ опасливые взгляды. Большой брат славился своим взрывным характером на весь сектор. Один раз толстяк выплеснул в лицо одной из бывших пассий раскаленное масло из жаровни. Она осмелилась выудить оттуда кусочек мяса, на который нацелился сам ББ. Теперь изуродованная девушка не снимает с лица глухую маску, живет в самом бедном районе сектора и отдается любому за еду. Хотя, уже несколько успокоившись, продолжил свой монолог ББ. С поваром пока повременим. Где я еще сыщу такого умельца? Нет, горячиться не будем. Дам ему шанс оправдаться. Пусть приготовит мне что-нибудь новенькое, особое. А мы насладимся и простим негодного повара. Может быть. Скажем, запеченные с майонезом и зеленью ирисцианские птички с начинкой из внутреннего жирка и фарша. Да. И все это под специальным соусом из... Воодушевленную речь толстяка прервал деликатный стук в дверь, сделанную на заказ из особых сортов дерева со сплошной титановой пластиной внутри. Прервавшись на полуслове, ББ раздраженно рявкнул. «Зайди!» Вызова по броскому или терминалу от своих подчиненных ББ не терпел. Физически не переваривал. Это ему напоминало о тех далеких временах, как он был всего лишь мальчишкой на побегушках. Дверь бесшумно приоткрылась, и в образовавшуюся щель осторожно протиснулся Клык. Личный телохранитель и доверенное лицо большого брата. Чудовищно сильный, тупой и безгранично преданный. Именно за эти качества толстяк и приблизил к себе Громилу, получившего свое прозвище за полный набор металлических клыков, едва помещающихся в хирургически измененном рту. И это было не просто украшение. Однажды Клык наспор отхватил пальцы у попавшегося под руку бродяги. Старательно избегая глядеть на почти обнаженных девушек, Клык невнятно прогудел. «Босс, пришел Майк. Просит разрешения зайти. Пустить?» «Что ему надо?» – недовольно спросил толстяк, отодвигая тарелку с испорченным мясом и берясь за стакан со свежевыжатым фруктовым соком. «Знает же, что я не люблю прерывать свой завтрак». «Что-то насчет игольщика. Вроде как плохие новости, босс. Майк себе места не находит». «Зови его сюда», – уже совсем другим, холодным и собранным тоном приказал ББ. «Живо!» Стоило мрачному Майку переступить через порог, толстяк, не дожидаясь приветствий, велел. «Выкладывай!» «Украли, босс!» – решившись, выпалил Майк. «Прямо из модуля!» «Что?» – недопонял ББ. «Игольщика обокрали?» «Не, барахло на месте!» – замотал головой Майк и поспешно пояснил. «Самого Гиза украли, босс! Проломили стену модуля и по вентиляционным трубам унесли. Больше ничего не известно. Охранники тоже ничего не видели, ничего не слышали». «Что?» – взревел толстяк, вперев в побледневшего Майка взгляд заплывших жиром глазок. «Похитили? Хочешь сказать, Гиза похитили? А? Моего человека похитили? Ты это мне хочешь сказать? Это?» Не решившись открыть рот, съежившийся мужчина отчаянно закивал с несчастным выражением лица. «Чего ты головой мотаешь, как чертов китайский болванчик?» Вне себя заорал большой брат, врезав жирным кулаком по подлокотнику кресла. «Кто? Кто посмел?» «Никто не знает, босс. Даже копы. Никто не в курсе». Зачистил Майк, меняя цвет с белого на мертвенно-синий. «Ничего непонятно, и никто сообразить не может. Никто, никто, одни непонятки, босс. И никто ничего дельного сказать не может. Беспредел, босс, вообще никто не...» «Заткнись! Заткни свою пасть! Клык, тащи сюда свою задницу!» «Босс, не надо, босс!» — прохрипел несчастный Майк, опускаясь на колени. «Не надо Клыка звать, босс! Я раскопаю, я выясню, я вынюхаю! Босс, все узнаю!» Жестом руки, остановив вошедшего Клыка, ББ наклонил свою тушу к съежившемуся на полу Майку и прошипел. «У тебя ровно сутки. Ты отвечал за безопасность Гиза. Ты и твои вечно обдолбанные быки. Если через сутки я не узнаю ничего нового, все пойдете на корм свиньям. Ты меня понял?» «Да, босс. Все узнаю. все, весь сектор перетряхну, всех порву». «Не части», — рявкнул ББ. «Самое главное, хочу знать, кто на это решился. Кто решился пойти против меня. Иди». «Да, босс», — запыхтел Майк, пятясь задом к двери. «Считайте, что уже сделано». «Клык, проводи гостя до двери и отправь пару людей в ресторан «Пекин». Пусть поговорят с тамошним поваром по душам». «Сделаем», — прогудел Клык, за шиворот поднимая дрожащего Майка с пола. «С поваром как разговаривать? Серьезно?» «Нет», — на секунду задумавшись, решил ББ. «Не калечить. Пусть намекнут ему, что большой брат очень недоволен его стряпней. Очень недоволен». «Окей, босс», — последний раз кивнул телохранитель и, мощным пинком вышвырнув проштрафившегося Майка за порог, осторожно прикрыл за собой дверь. Обессиленно откинувшись на спинку кресла, ББ бросил мрачный взгляд на девушек, что доедали остывшее мясо, и, сокрушенно вздохнув, буркнул. «Да, день сегодня не задался с самого начала».